Глава 9. Вес. На улице Джейми поворачивает в сторону Mirror Lake, и я бегу за ним следом. Сколько раз мы с ним делали этот круг? Наверное, сотню, не меньше. Помнишь лето, когда мы условились каждый день без исключений пробегать по 5 миль? Спрашиваю я, когда общежитие остается позади. Он сбрасывает скорость, и дальше мы бежим в легком темпе. Конечно. А потом в один из дней у нас было сразу две тренировки и тренажерка, но ты сказал, что мы обязаны побежать, иначе лето не засчитается. Я фыркаю от одного только воспоминания об этом. Тебя никто не заставлял перед пробежкой объедаться мороженым. Я умирал от голода. Правда, с тех пор я даже не могу смотреть на фисташки. Джейми хмыкает. Газон, а на нем нежно-зеленая рвота. Хорошие были времена. О, да. Я бы выворачивал свое нутро наизнанку хоть каждый день, если бы это помогло сделать так, чтобы между нами все опять стало просто. Гоняться вокруг озера за высокой светловолосой фигурой Каннинга было единственным, чего я желал от жизни. Хотя к черту вранье. С куда большей радостью я бы разложил его на земле и посрывал с него всю одежду. Прямо сейчас меня убивает то, что я опять его вижу. Мне, впрочем, надо сказать ему одну вещь, и поскорее. Следующую милю мы бежим молча, и все это время я заново репетирую его, свое монументальное извинение. Если Джейми придет в ужас, мне будет больно. Лодки на озере качаются под взмахами весел, и я ощущаю себя так же шатко, как они выглядят. Так о чем ты хотел поговорить? В конце концов произносит Джейми. Все. Тянуть больше нельзя. Я пробуду здесь только до конца июля. Сначала лучше разделаться с водной. Я тоже. Должен к 1 августа быть в Детройте. А ты двинешь в Торонто, да? Тебя подписали? Угу. Но послушай, мне надо сказать. Короче, если ты не хочешь жить со мной в одной комнате, то я попрошу Пата переселить меня. И не обижусь. Джейми резко останавливается. И мне приходится притормозить, чтобы не врезаться ему в спину. Почему? Опять облажался. И из меня выплескивается все разом. Каннинг, я гей. И да, может, в общем и целом это не такое уж и большое дело, но когда мы в прошлый раз жили вместе, я развел тебя на всякое разное. Это было не круто, и из-за этого я 4 года чувствую себя просто дерьмово. Очень долго он просто смотрит на меня с разинутым ртом. А когда, наконец, заговаривает, то произносит совсем не то, что я ожидал услышать. И, я прошу у тебя прощения. Он краснеет. Ты же в курсе, что я из Северной Калифорнии? И что у меня есть человек 10 знакомых геев? Допустим, и что? Рот Джейми открывается, потом закрывается. И открывается снова. Ты поэтому не звонил мне 4 года и не отвечал на мои СМС? Ну, да. Я в полнейшей растерянности. Я только что признал себя виновным в мудачестве первой степени и, можно сказать, в растлении, а его волнуют какие-то СМСки. Лицо Джейми становится на оттенок краснее. Затем он снова срывается с места, а я так ошеломлен, что пускаюсь за ним только через секунду. Теперь он бежит быстрее. Его длинный шаг становится шире, локти начинают работать активней. Спортивная футболка, надетая на нем, облегает каждую мышцу, и я ревную к этому куску полиэфирной ткани. Я не знаю, что творится у него в голове, пока он преодолевает оставшиеся 3 мили вокруг Mirror Lake, со мной, смущенным и обескураженным, сзади. На обратном пути мы бежим через город, мимо всех наших любимейших в прошлом мест, кондитерской со сливочными помадками и магазина игрушек, где продавались стреляющие резинками пистолеты. Мимо пекарни «Чудо на льду». Я не вижу его лица до тех пор, пока он не останавливается напротив закрытой на лето трассы для тобогана. Жаль, что нам нельзя перенестись в те беспечные времена, когда самым большим моим преступлением было перелезть через ограду. Когда он поворачивается ко мне, его покрытое испаренное лицо все еще искажено гневом. Ты не общался со мной 4 года, потому что думал, будто я перепугался из-за того, что ты отсосал мне. Хм, да. Негодование в его голосе предельно ясно сообщает о том, что я облажался перед ним каким-то иным, неучтенным мной образом. Его ладони сжимаются в кулаки. Так вот, кем ты меня считаешь? Каким-то узколобым засранцем. Я вижу, как молодая мамочка со скамейки неподалеку подхватывает своего ребенка и, хмурясь, пересаживается от нас подальше. Но Джейми ничего вокруг не замечает. Бога ради, это был просто секс. Никто ведь не умер. А я сейчас, наверное, проглочу язык. Но, с моей стороны, это было непорядочно. А, ну спасибо, что за свою непорядочность ты решил наказать меня. Аж на целых 4 года. Я уехал в какой-то непонятный колледж, где никого не знал, гадая, в чем же проявил себя как дерьмовый друг. Да чтоб тебя. Извини, мямлю я, но это извини звучит жалко. Для обоих из нас, тут можно не сомневаться. Джейми пинает мусорную урну. Мне надо в душ. Мой вероломный член просится присоединиться к нему, но пока мы пешком проходим последний участок дороги и начинаем подниматься по лестнице, я держу варежку на замке. Все прошло совсем не так, как я ожидал. В наихудшем моем сценарии Джейми приходил от моей гомосексуальности в ужас и обвинял меня в том, что я обманом развел его на интим. Я 4 года мучился стыдом за содеянное, но, как выяснилось, мне следовало стыдиться совершенно другого. Джейми не беспокоило то, что я отсосал ему. Его беспокоило то, что я его бросил. И когда я понимаю, что обидел своего лучшего друга намного сильнее, чем полагал, внутри меня все болезненно скручивается. На последней ступеньке я нерешительно замираю и зову его в напряженную спину. «Каннинг? Что?» Бурчит он, не оборачиваясь. «Так мне искать себе на ночь другую комнату?» Он вздыхает. «Нет, дубина. Не надо».